Ключник, как ребенок, не верящий в смерть, склонился над инопланетянином и тихо спросил: «Как вступить в контакт с вашими сородичами?» Эллиот не чувствовал руки Мэри у себя на плече, он думал только о своей потере. «Он был лучше всех!» — рыдал он, не отрывая взгляда от тела друга. Рядом с ним стояли Герти и Майкл, проникшие в бокс вопреки протестам врачей. Герти приподнялась на цыпочки и посмотрела на Ипа. «Он умер, мама?» «Да, детка. Я хочу, чтобы он жил». Меньше всего на свете хотела этого Мэри. Она глядела на безобразное сморщенное тельце, ужасный рот, длинные вызывающие годливость пальцы на руках и ногах, отталкивающий живот, и это чудовище едва не погубило ее сына. «Я хочу», — повторила Герти, — «хочу, хочу, хочу». «И я хочу», — подумала и Мэри, сама не понимая, почему повторяет детскую мольбу. Всех попросили покинуть бокс, в том числе и Эллиота. Он вышел вслед за остальными и остановился у входа. Через прозрачную стенку он видел, как Ипа уложили в пластиковый мешок, затянули молнию и засыпали сухим льдом. Затем принесли небольшой свинцовый ящик и опустили в него безжизненное тело. Ключник подошел к мальчику и положил руку ему на плечо. «Хочешь попрощаться с ним?» — сказал он и впустил Эллиота в бокс. Эллиот встал у маленького гроба, на который еще не опустили крышку, и смахнул кусочки льда над лицом Ипа. Слезы текли по щекам и капали на пластиковую пленку над изборожденным морщинами лбом инопланетянина. «Я думал, ты всегда будешь со мной, Ип. Я хотел показать тебе столько интересного. Я так мечтал о тебе, но я не знал про эту мечту, пока не появился ты. Куда ты ушел от меня?» «Вы верите в фей?» «Гипу-гупу-сингор!» Луч золотистого света возник извне. Историки, изучающие космос, разошлись во мнениях относительно того, откуда он появился. Этот луч был древнее Ипа, древнее самого древнего ископаемого на Земле. Некоторые утверждали, что это была исцеляющая сила самой Земли, сверкнувшая одной из множества своих тайн, своего рода жест вежливости в отношении гостя. «Никогда больше не заглядывай в окна», — якобы произнес луч и исчез, — утверждали другие. Говорили также, что Земля была обречена и погибла бы, если бы спасение не пришло от дружественной планеты, протянувшей руку помощи и умиротворившей дракона, обладавшего ядерной мощью. А некоторые слышали еще: «Дрипл-цун-кум-трс!» Зов извне. Как бы то ни было, но луч коснулся пальца Ипа, и палец засветился. И Ип самоисцелился. Как это произошло, он и сам не знал. Но ему привиделся капитан корабля. «Добрый вечер, капитан», — сказал Ип. «Не заглядывай в окна», — раздалось в ответ. «Никогда, мой капитан». Яркий свет проник в Ипа, и он почувствовал, что тело его приобретает золотистый оттенок, а сердце — фонарь, где золотистый цвет переходил в розовый, вспыхивает, затухает и вспыхивает вновь. Испарение, подымавшееся от сухого льда, прозовело. Эллиот заметил это, смахнул лед с груди Ипа и увидел мерцание сердца фонарика. Он быстро обернулся, посмотрел на ключника, поглощенного беседой с Мэри, и поспешно прикрыл сердце фонарик рукой. Глаза инопланетянина раскрылись. Ип, звонить домой?» «Отлично!» — радостно шепнул в ответ Эллиот. «Отлично!» Он снял с себя рубашку и накрыл ею сердце фонарик Ипа. «Нужно вызволить тебя отсюда. Лежи тихо!» Он затянул молнию на мешке, разровнял сухой лед и со скорбным видом вышел из бокса. Закрыв лицо руками, Эллиот миновал Мэри и ключника и в следующий миг очутился на кухне, где и нашел стоявшего возле увядшей герани Майкла. Эллиот что-то прошептал брату, и герань, как и Майкл, подняла голову. Секунду спустя она уже снова пышно цвела. Майкл тихонько поговорил по телефону и выскользнул через заднюю дверь из дома. Эллиот стоял в пластиковой трубе. Мимо пронесли свинцовый гробик. Придерживая края пластиковой двери, ключник помогал внести гробик в фургон. «Я поеду с Ипом», — заявил Эллиот. «Ты с мамой и ребятами отправишься со мной, Эллиот. Мы едем туда же». «Я поеду с ним», — упрямо повторил Эллиот. «Вы обещали». Ключник вздохнул и пропустил мальчика. Эллиот забрался в фургон. Подождав, когда отойдет ключник, Эллиот постучал в окошко кабины. Там за рулем сидел Майкл. «Эллиот, я ведь никогда не водил машину вперед, только задним ходом». Он запустил двигатель, включил скорость и нажал на газ. Фургон резко взял с места. Раздался страшный треск. Фургон отрывал от здания всю систему пластиковых труб, по которым входили в дом. Машину занесло к обочине выездной аллеи. Каким-то чудом Майкл вырулил на улицу. За фургоном, словно извивающийся хвост дракона, волочилась по мостовой футов 20 пластиковой трубы. Майкл сигналил во всю мощь. Полицейские поспешно разгоняли толпу зевак. Люди бросались в рассыпную от мчавшегося фургона. Эллиота здорово тряхнуло, когда машина рванулась вперед. Он глянул назад и увидел, как двое подручных ключника барахтаются в трубе. Хватаясь за жесткие ободья, они пытались подобраться к фургону. «Посмотри, Эллиот, чуть дальше назад!» Он бы увидел, как Мэри поспешно села за руль своей машины рядом с Герти. Объехав припаркованные машины, она погналась за фургоном, моля лишь о том, чтобы ее сыновей не осудили за угон правительственного автомобиля. «Куда мы едем, мама?» — спросила Герти. «За кремом из плаценты», — ответила Мэри. Завизжали покрышки, когда она, резко свернув, на полном ходу пронеслась между выстроенными в ряд полицейскими машинами. «Эллиот с Майклом угнали фургон?» «Да». «А почему они не взяли меня с собой?» «Потому что ты слишком мала, чтобы угонять чужие машины», — ответила Мэри, не снижая скорости. «Подожди, пока вырастешь». Она круто свернула за угол, следом за удаляющимся фургоном. Мэри уже поняла, что чудовище ожило. Она ощущала это всеми своими нервными клетками, и если желание детей или просто слепое счастье вернуло его к жизни, она была рада, пусть это и усложнит ее собственную жизнь, и хотя полиция преследовала их по пятам, она чувствовала все, что случилось, к лучшему. Оба агента, болтающиеся по мостовой из стороны в сторону трубе, хватаясь за ободья, пробирались вперед к фургону. Они уже были почти у цели, когда заметили Эллиота, который что-то торопливо крутил. «Уж не хочет ли сопляк отомкнуть крепление?» — подумал один из них. Но уже в следующее мгновение оба агента кубарем катились по мостовой, барахтаясь в пластике, в то время как фургон прибавил скорость. Майкл изо всех сил сражался с баранкой и педалями. «Мы разобьемся, Эллиот!» — крикнул он через плечо. «И мне уже никогда не видать водительских прав!» Он дивился тому, как удается встречным машинам в последний момент увильнуть от, казалось бы, неизбежного столкновения с фургоном. Тем временем Эллиот на четвереньках добрался до ерзавшего по салону свинцового ящика, сбросил крышку и дернул молнию на пластиковом мешке. Ип сел, отряхивая сухой лед, и огляделся. «Ип, звонить домой!» «Они прилетят за тобой?» — спросил Эллиот. «Зип-зип-цвак-цвак!» Глаза инопланетянина сверкали ярче сердца фонарик, которое отозвалось на вопрос Эллиота, осветив фургон. Майкл свернул на дорогу, ведущую к холму, который назывался Сторожевым, где их уже ждала в полном составе оповещенная Майклом команда драконов и демонов. Ребята держали наготове велосипеды для Майкла и Эллиота. Фургон резко затормозил, и братья помогли Ипу спуститься на землю. Демоны Тайлер, Грег и Стив, широко разинув рты, глядели на приближавшееся к ним чудище. «Он из космоса», — сказал Эллиот. «Мы отвезем его на корабль». Как ничего не могли понять некоторое время назад ученые-медики, так недоумевали сейчас и демоны. Наиграя в свою игру, они исполняли роли наемников, орков, колдунов, рыцарей, а потому отчасти были подготовлены к встрече с любыми исчадиями ада. И хотя происходящее плохо укладывалось в их головах, они быстро помогли Ипу забраться в корзину на багажнике Эллиота, и все вместе направились по одной из четырех дорог к Сторожевому холму. Возглавлял группу Тайлер. Он яростно работал педалями, чтобы оторваться от чудища, кем бы оно ни было. «Эллиот!» — крикнул Грег, но захлебнулся слюной. «Что? Что?» Ничего членораздельного он не мог произнести. Язык не слушался, и он только быстрее завертел педалями. Рядом Стив сгорбился над рулем, крылья его бейсбольной шапочки развивались по ветру. Теперь он понял, что это чудище как-то связано с кексами из песка, которые пекла сестренка Эллиота. Он еще разберется, почему Эллиот был таким покорным, но пока он поклялся себе никогда, ни за что не связываться с сестрами. Он еще ниже склонился над рулем, мозг кипел от вопросов, на которые у него не было ответа. Едва эта странная компания исчезла из вида, как на склоне холма появились машины. Здесь же была и Мэри. Все разом, заскрежетав тормозами, окружили фургон. Полицейские повыскакивали с пистолетами наготове. Мэри бросилась к ним с криком: «Остановитесь! Это же дети!» От нервного напряжения голос Мэри был более чем решительным. Полицейские, оторопев, пропустили ее к фургону. Будь Мэри такой же напористой на суде, когда разбиралось дело о разводе, она была бы теперь куда богаче. Эта задержка еще больше увеличила расстояние между велосипедистами и преследователями. Когда дверцы фургона открыли, все увидели, что внутри никого нет. В этот самый момент из-за кустов появилась новая личность, каким-то образом почуявшая, что нет сегодня на Земле более важной точки, чем это. «Они на великах!» — закричал Лэнс. «Я знаю, куда они поехали!» Мэри зажала рукой рот поганца и втащила его в машину, но Лэнс опустил стекло и во весь голос завопил: «На озеро! Они поехали в дальний конец озера!» Полицейские и агенты рассыпались по машинам и помчались к озеру. Лэнс обернулся к Мэри. «Скорей в лес! Я покажу вам!» «А как же озеро? Хоть меня и называют поганцем, но я не идиот!»